На улице было малолюдно. Скверная погода и ночь разогнали парижан по домам. Большие масляные лампы, повешенные на канатах над дорогой, давали мало света. И, несмотря на терзавшее ее любопытство, Марианне приходилось больше смотреть под ноги. Вымощенная большими круглыми булыжниками мостовая, без тротуаров, была очень неудобной для прогулки. Без провожатого, который указывал ей на опасные места и переброшенные через бурные ручьи деревянные мостики, она уже 100 раз подвернула бы ногу. Тем не менее, некоторые витрины привлекали своим сиянием, и среди редких прохожих встречались хорошо одетые женщины, солидного вида мужчины, дети с оживленными мордашками. «Берегитесь!» — вдруг крикнул рассыльный, и, подхваченная его рукой, Марианна едва успела прижаться к стене дома. Прямо на них мчался в стремительном галопе блистательный офицер. Марианна успела заметить превосходного черного коня, зеленый мундир с белым пластроном, белые лосины в высоких лакированных сапогах, сияющую каску, отделанную шкурой леопарда, и с длинной черной гривой над усатым лицом красные с золотом эполеты и белые перчатки. Видение одновременно элегантное и красочное. «Кто это такой?» — спросила она с плохо скрытым восхищением. «Драгун императрицы», — ответил ее гид. «Всегда спешат эти молодцы». Затем, случайно заметив блеск восторга в глазах девушки, он добавил: «Умеют скакать, да? И все такие красавцы. Видно, что вы причапали из вашей провинции. Но подождите, еще увидите и гвардейского стрелка, и мамелюка, и польского улана, или гусара. Я уж не говорю про маршалов, разукрашенных золотом и плюмажами. Ох, и любит же наряжать своих ребят маленький капрал». «Маленький капрал? Кто это?» Мальчик посмотрел на Марианну с искренним изумлением. Его рыжие брови поднялись почти до волос. «Ну, вы даете! Император, а кто же? Откуда вы появились, мамзель, что не в зуб ногой?» «Из монастыря», — отрезала Марианна, стараясь соблюсти достоинство. «Там редко встречаются драгуны или капралы, хоть большие, хоть маленькие». «А, вот оно что!» Вскоре они добрались до улицы Монт-Горей, и Марианна забыла драгуна. Ярко освещенный большой ресторан отвлекал внимание всей улицы от своего более скромного соседа. Перед лакированными, как шкатулка, элегантными экипажами, запряженными породистыми лошадьми в сверкающей сбруе, склонялись у входа вышколенные лакеи в роскошных ливреях. «Это утес Канкаля», — с гордостью произнес мальчик. «Здесь подают лучшие в Париже паштеты из перепелок, лучшую рыбу и лучшие устрицы. Их привозят каждый день специальные курьеры. Только это дамочка для пузатых кошельков». На этот раз Марианна уже не скрывала свое восхищение. Ее представление о французах требовало решительного пересмотра, ибо в сияющих окнах знаменитого ресторана она видела людей из высшего общества, переливающиеся атлас и даже бриллианты на лилейно-белых шеях, красивую военную форму и драгоценные меха на плечах обедающих. Тем временем рассыльный добавил с некоторым пренебрежением: «Конечно, это вам не двор. Тут всякие перемешались. Но какой блеск! В этом Яралаше не часто встретишь герцогиню, зато народ прет туда охотно. Певичек и кокоток там полно». Соблазнительные запахи, донесшиеся из знаменитого ресторана, защекотали ноздри девушки. Марианна почувствовала, что умирает от голода. «Это еще далеко, золотой компас?» «Нет, вот тут». Он показал на большую гостиницу, расположенную в красивом старинном здании эпохи Ренессанса. Фасад его украшали многочисленные скульптуры, а над приземистыми окнами велась затейливая изразцовая вязь. Все вместе производило впечатление солидности и добропорядочности. У широкой подворотни с шумом и звоном остановился дилижанс. «Дилижанс из Крейля», — заметил рассыльный. «Он приходит сюда, как ваш, до Жизора. Мадемуазель, вы прибыли?» Он окликнул мэтра Бобуа, который после встречи дилижанса собирался вернуться в дом. «Эй, хозяин, к вам клиентка!» При виде грациозной фигурки хорошо одетой девушки важная физиономия ресторатора стала приветливой, а имя Никола Малерусса вызвало широкую улыбку на его свежевыбритом пухлом лице, блеснувшую золотом между бакенбардами цвета перца с солью. «Вы будете здесь как дома, маленькая барышня. Племянница Никола имеет право на большое внимание. Эй, Мартон, возьми багаж, мадемуазель!» Пока подошла служанка в накрахмаленном чепчике, Марианна рассчиталась с рассыльным, добавив чаевые, вызвавшие энтузиазм. От радости мальчик стал подбрасывать в воздух свой синий картуз. «Спасибо, мамзель. А вы не зажимала. Если у вас будет какая работенка, скажите кому угодно в квартале, что хотите видеть Гракха Ганнибала Пьоша. Я прибегу в момент». Высказавшись, Гракх Ганнибал, ничуть не стесняясь своих откровенно римских имен, насвистывая, удалился, а Бобуа и его служанка повели Марианну внутрь гостиницы. Дом содержался в отличном порядке, о чем свидетельствовали многочисленные посетители. Наступил час ужина. Повсюду порхали служанки и лакеи, обслуживая табль-дот или тех клиентов, которые предпочитали ужинать у себя в комнате. Бобуа посоветовал девушке последнее, и Марианна, немного испуганная множеством людей, с признательностью согласилась. Они направились к сверкающей полировкой дубовой лестнице. Как раз в это время по ней спускалось двое мужчин. Марианна и ее эскорт должны были подождать, пока те пройдут. Один из них был лет 40, среднего роста, но крепко сбитый, изящно одетый в синий сюртук с пуговицами из чеканного серебра. Его широкое лицо с энергичными чертами, обрамленное темными бакенбардами, было очень смуглым, как у человека, который долго жил под южным солнцем. Глаза у него были голубые, живые и веселые, а его серый цилиндр, лихо сбитый на бекрень, едва держался. В одной старательно затянутой перчаткой руке он крутил трость с золотым набалдашником. Очарованная необычайной силой, излучаемой этим человеком, Марианна смотрела, как он спускается с лестницы, не обращая внимания на его спутника, шедшего немного позади. Но когда ее взгляд случайно упал на того, она вздрогнула. В глухо застегнутом штатском костюме перед ней был Жан Ледрю. Как только Марианна осталась одна в небольшой уютной комнате, обтянутой старинными гобеленами, куда ее определил Бобуа, она постаралась привести в порядок свои мысли. Появление молодого бретонца сильно взволновало ее. Она с трудом удержалась от восклицания. А обратить его внимание на себя было неблагоразумно, так как он знал, кто она на самом деле. Теперь она поздравила себя с тем, что он ее не заметил. Она стояла в малоосвещенном месте, к тому же край капора бросал тень на ее лицо. Ледрю невозмутимо следовал за мужчиной в синем сюртуке, и Марианна слышала, как тот сказал Бабуа: «Мы пообедаем в утесе Канкале. Если меня будут спрашивать, вы сможете меня найти там». «Хорошо, господин барон», — ответил ресторатор. А у Марианны сразу возник вопрос: кто же этот барон, за которым так послушно следовал беглец с понтонов? Но у нее не было времени рассуждать на эту тему. Мартон принесла на большом блюде аппетитный ужин, и Марианна, отложив на потом наведение справок, принялась ублажать свой страждущий желудок. Она заканчивала очень вкусный десерт — ломтики ананаса с кремом, когда в дверь постучали. «Войдите», — сказала она, подумав, что это Мартон пришла забрать поднос с посудой. Но в комнату вошел Жан Ледрю. Подавляя изумление и беспокойство, вызванные неожиданным визитом, она заставила себя остаться на месте, отодвинув столик с остатками ужина. — Вы что-нибудь хотите? — спросила она холодно. Ничего не говоря, Жан закрыл дверь и прислонился к наличнику, не отрывая от нее сверкающих глаз. — Итак, я не ошибся. Это была ты. — Как же тебе удалось улизнуть от Мурвана? — спросил он хриплым голосом. «Я считаю, что вы не имеете никакого права задавать мне этот вопрос. Если мне и удалось убежать от него, то уж во всяком случае не по вашей милости». Его губы раздвинулись в неприятной какой-то механической улыбке, а багровый цвет лица не вызывал сомнений в том, что он пьян. «Ты поверила, что убаюкала меня, а, красотка? И ты думала, возвращаясь в свою комнату, к этой заплесневелой развалине твоего бандита, что ради твоих прекрасных глаз я позволю увести себя, связанного по рукам и ногам, в Англию? Надо сказать, ты заплатила за это соответствующую цену». По-видимому, цена была недостаточно высока, чтобы вы выполнили свои обязательства относительно меня. Чем же заплатила вам Гвен, что вы так быстро перешли на ее сторону? Правдой о тебе и твоих происках, а также возможностью спасти мою жизнь и помешать твоим планам. Бесценный подарок, как видишь. Даже более ценный, чем твое прекрасное тело, такое сладостное. Но успокойся, я ничего не забыл из той ночи. Ты знаешь, я мечтал о тебе. И часто. Не думайте, что это меня тронет. Вы предали меня, подло обманули. Вы предпочли слушать вздорные россказни, хотя лучше других знали, что я должна была бежать из Англии, где мне угрожала смерть, что я нуждаюсь в опоре и помощи, а вы бросили меня как трус, каким, впрочем, и оказались, вдобавок убив человека. И ты еще упрекаешь меня, что я прикончил того подонка? Он был береговой пират. Меня следовало бы орденом пожаловать за это. Что касается тебя, то твои чудесные истории потеряли для меня всякую прелесть. Я знаю, кто ты и зачем прибыла во Францию. А я знаю, что вы поверили сказке в Остократ более невероятной. Я знаю... Гвен вам сказала, якобы я собираюсь до такой степени очаровать вашего знаменитого Сюркуфа, чтобы он изменил своим убеждениям. Именно это, не так ли? как это правдоподобно! Я даже не знаю, кто этот человек. Внезапно Жан от двери подошел к Марианне. В его глазах вспыхнул гнев. Ты его не знаешь? Ты смеешь говорить, что не знаешь его, тогда как следовало за ним в Париж, вплоть до этой гостиницы? Неужели ты не понимаешь, что все выдает тебя? Тебе не нужно было убегать от Морвана, шлюха. Он сам отпустил тебя на все четыре стороны. Он даже заплатил тебе, прибарахлил и натравил на большую дичь. Ты успела побывать в Сен-Мало, узнать, что он в Париже, и как хорошая ищейка прошла по следу суда. Эта диатриба буквально ошеломила Марианну. Неужели он настолько пьян, что несет подобный вздор? Или сходит с ума? В ней поднимался страх перед этим, готовым взорваться человеком, странным речам которого она не могла найти разумного объяснения. Она решила перекричать его. «Я ничего не поняла в вашей басне. Я не была в Сен-Мало, и ваш Сюркуф никогда не интересовал меня. Я же сказала, что никогда не видела его, и если он в Париже...» Оглушительная пощечина прервала ее слова. Она хотела побежать к двери и позвать на помощь, но Жан прыгнул на нее, завел ей руки за спину и сжал их там одной рукой, в то время как другой нанес еще одну пощечину с такой силой, что Марианне показалось, будто ее голова взорвалась. Затем он нагнулся, обдавая ее винным перегаром. «Лгунья! Грязная маленькая лгунья! У тебя хватает бесстыдства утверждать, что ты не знаешь его, что ты никогда не видела его, а только что на лестнице ты его не видела, а? Ты его не узнала, когда вся Франция знает его в лицо почти так же хорошо, как и императора?» Она отчаянно вырывалась, пытаясь освободиться от удерживающей ее жесткой руки. «Отпустите меня!» — голос ей изменил. «Отпустите меня сейчас же, или я позову на помощь. Вы сошли с ума или пьяны? А может быть, и то, и другое вместе. Отпустите, говорю вам, или я закричу». «Закричишь? Да сколько угодно, давай». Чтобы усмирить ее, он выкрутил ей руки и, грубо прижав к себе, погасил крик яростным поцелуем. Марианна едва не задохнулась, но моментально оправилась. Желая избавиться от ненавистного поцелуя, она впилась зубами в насилующий рот и сейчас же оказалась свободной. С чувством торжества она смотрела, как ее обидчик прикладывает носовой платок к кровоточащей губе. У него был такой сконфуженный вид, что Марианна едва не расхохоталась ему прямо в лицо. Но сейчас главным для нее было выставить из комнаты этого отвратительного субъекта. Как смогла она хоть на миг найти в нем какое-то очарование? В этом темном одеянии, которое как-то сужало его широкоплечую фигуру, он был похож на приодевшегося к празднику крестьянина. Он даже казался смешным. Пренебрежительно пожав плечами, она снова направилась к двери, чтобы открыть ее настежь, но он перехватил ее на полпути и, подняв в воздух, как сверток, бросил на кровать, где прижал ее руки у локтей, а сам присел с краю. — Не так быстро. — Ты от меня так легко не избавишься, милочка. Марианна с удивлением заметила, что он успокоился. Он даже улыбался, не обращая внимания на распухшую губу. — Я уже говорила, чтобы вы оставили меня в покое, — начала она не спеша, но было похоже, что он не услышал ее. Склонившись к ней, он разглядывал ее с сосредоточенностью коллекционера, изучающего редкую монету. — Какой же ты можешь быть красивой, — сказал он нежно. — Гнев тебе так к лицу. Если бы ты видела свои глаза, они сверкают, как изумруды на солнце. Хотя я знаю прекрасно, что тебе грош цена, что ты только мерзкая маленькая эмигрантка, шпионка. Я не могу удержаться от любви к тебе. «Любви ко мне?» — повторила изумленная этим неожиданным заявлением Марианна. «Вот именно. Это правда, ты знаешь, что я не могу забыть тебя. Я непрерывно думаю о тебе и днем, и ночью. Я вновь и вновь вижу тебя, лежащей на соломе, с распущенными волосами, ощущаю под пальцами нежность твоего тела. И теперь я могу думать только об одном. Ты здесь. Я вновь нашел тебя. Я изголодался по тебе, Марианна. И если ты забудешь все, что нас разделяет, мы останемся навеки вместе». Это было невозможным. Он бредил. Он больше не кричал, не осыпал ее оскорблениями. Он сделался в одно мгновение тихим и нежным. Он наклонялся медленно, но неумолимо к околдовавшим его губам. У Марианны молнией мелькнула мысль, что он хочет повторить ту ночь в Риге, снова заставить ее выдержать малоприятные любовные испытания, которые она уже познала. Все ее естество возмутилось, и она отчаянно вскрикнула, отталкивая его. Нет, никогда. Ей удалось вырваться и вскочить, тогда как Жан с трудом избежал падения, ухватившись за спинку кровати. Оправив юбку, Марианна скрестила руки и вызывающе посмотрела на своего обидчика. — За кого вы меня принимаете? Вы врываетесь, оскорбляете меня словами и действиями. И воображаете, что после этого достаточно проблеять несколько слов любви, чтобы я упала в ваши объятия? Вы любили меня? Мне это очень приятно. Но, сударь, окажите любезность и поскорей убирайтесь отсюда. Я не имею ни малейшего желания возобновлять с вами обстоятельства той памятной ночи. Он, в свою очередь, встал, машинально отряхивая панталоны. На его мрачном лице застыло выражение досады. «Подумать только! А я было поверил, что ты любишь меня. Там, в Британии». Порыв ребяческого гнева вдохновил девушку на полный пренебрежение ответ. «Я? Любила вас? Вы что, с ума сошли? Я просто нуждалась в вас, вот и все!» Гнусные оскорбления, которые он бросил ей в лицо, объясняли всю глубину его разочарования. Злобно посмотрев, он направился, наконец, к выходу, открыл дверь, но на пороге обернулся. «Ты не захотела меня. Тем хуже для тебя, Марианна. Ты еще пожалеешь об этом?» «Это удивило бы меня. Прощайте!» Она услышала, как он спускается по лестнице, и тяжело упала в кресло, затем выпила несколько капель вина, чтобы унять возбуждение. По мере того, как утихал гнев, она стала размышлять над угрозами Жана, но в конце концов решила, что они были пустыми. Так часто делают дети, чувствуя свое бессилие. Раз он любит ее, он никогда не посмеет сделать ей что-нибудь плохое. Думая так, она явила себя образцом наивного непонимания мужского тщеславия. Марианна еще тешила себя такими оптимистичными надеждами и пыталась вспомнить, в каком романе героиня попадала в подобную ситуацию, когда после сильного удара снаружи дверь с грохотом отворилась. В комнату ворвался сопровождаемый двумя жандармами Жан Ледрю и указал пальцем на ошеломленную девушку. «Держите, вот она. Это прибывшая тайком эмигрантка. Ее зовут Марианна Дассельна, и она агент принцев». Марианна не успела и шелохнуться, как оба блюстителя порядка схватили ее за руки и потащили из комнаты. Сопровождаемую сочувственными взглядами достойного Бабуа и других постояльцев, тщетно пытавшуюся сопротивляться, девушку спустили вниз и бросили в фиакр, который тотчас же тронулся. Очутившись в этом тесном ящике с опущенным верхом, рядом с усатым жандармом, возмущенная, негодующая Марианна начала кричать в тщетной надежде, что кто-нибудь придет на помощь. «Милая дама», — спокойно сказал жандарм, усаживаясь поудобней в своем углу, — «перестаньте так кричать, иначе я заткну вам рот и свяжу, как цыпленка. Для всех будет лучше, если вы угомонитесь». Признав игру проигранной, побежденная Марианна отодвинулась подальше от своего стража. Если когда-нибудь ей попадется в руки этот презренный Ледрю, она ему покажет, где раки зимуют. Позволить арестовать ее, как простую злоумышленницу. Подонок! Гнев уступил вскоре место слезам. Затем, поскольку она сильно устала, а покачивание фиакра клонило в сон, Марианна в конце концов заснула с непросохшими слезами на милом личке.